Не понимаю, просто не понимаю, почему он стал такой. До войны он был как все. Вы, может, не поверите, но он очень сильный теннисист и недурно играет в гольф. Раньше он делал все, что и мы остальные. Был самым обыкновенным мальчиком и, судя по всему, должен был стать самым обыкновенным мужчиной. Вы же как-никак писатель. Вы должны найти этому объяснение. Кто я такой, чтобы разобраться в бесконечных сложностях человеческой природы? Поэтому я и хотела с вами поговорить, — продолжала она, не слушая. Вам тяжело? Нет, это не то слово. Когда Ларри нет рядом, все как будто в порядке. Это когда мы вместе, я чувствую себя такой слабый, и до сих пор что-то не отпускает, тянет, не дает распрямиться. Вот как бывает после верховой прогулки, когда перед тем давно не садилась на лошадь. Это не боль, это вполне можно терпеть, но чувствуешь все время. Скоро, наверное, пройдет, только очень уж обидно, что Ларри себя губит. Может, еще и не погубит? Он пустился в долгий трудный путь, но в конце пути, возможно, и найдет то, что ищет. А что он ищет? Вы не догадались? А, по-моему, из его слов это явствует. Он ищет Бога. «Ох ты мой!» — вскричала она, удивленно и недоверчиво. Но мы тут же невольно рассмеялись. Очень уж забавно получилось, что одно и то же слово мы употребили так по-разному. Изабелла, впрочем, сразу опять стала серьезной. Мне даже показалось, что она немного испугана. «С чего вы это взяли?» «Это всего лишь догадка. Но вы ведь просили меня, как писателя, сказать, что я обо всем этом думаю». К сожалению, вы не знаете, какое именно потрясение, пережитое на войне, так сильно повлияло на Ларри. Вероятно, это был какой-то внезапный удар, к которому он не был подготовлен. Вот мне и кажется, что это переживание, каково бы оно ни было, открыло ему глаза на быстротечной жизни и породило мучительное желание увериться в том, что есть все же воздаяние за все грехи и горести мира. Я видел, что от такого поворота в нашем разговоре Изабелле стало не по себе. Она почувствовала, что теряет почву под ногами. Очень уж мрачно это звучит. Мир надо принимать таким, как он есть. Раз уж мы существуем, надо брать от жизни все, что можно. Должно быть, вы правы. Я вот знаю, что я самая обыкновенная нормальная женщина и хочу жить в свое удовольствие. Видимо, это случай полной несовместимости характеров, и хорошо, что вы в этом убедились еще до брака. Я хочу выйти замуж и иметь детей и жить в той общественной сфере, в которой милостивому провидению угодно было вас поселить, — закончил я с улыбкой. А что в этом дурного? Сфера очень приятная, я ею вполне довольна. Вы с Ларри как двое друзей, которые хотят вместе провести отпуск. Только одного прельщает восхождение на ледяные пики Гренландии, а другого — рыбная ловля в атоллах у берегов Индии. Ясно, что им не сговориться. На ледяных пиках Гренландии я хотя бы могла добыть себе котиковое манто, а в атоллах у берегов Индии, по-моему, и рыбы-то нет. Это еще неизвестно. — Почему вы так говорите? — спросила она, хмурясь. — Мне кажется, вы все время чего-то не договариваете. Я понимаю, что главную роль здесь играю не я, а Ларри. Он идеалист, он мечтатель, и даже если его высокая мечта не сбудется, честь ему и слава, что такая мечта у него была. А моя роль практичной, расчетливой стяжательницы. Здравый смысл обычно не вызывает сочувствия, ведь так? Но вы забываете, что платить-то пришлось бы мне. Ларри витал бы в облаках, а мне осталось бы плестись за ним и сводить концы с концами. А я хочу жить. Я этого вовсе не забываю. Когда-то давно в молодости я знал одного человека, врача. И очень неплохого, но практиковать он не хотел. Он годами просиживал в библиотеке Британского музея и время от времени с большими промежутками производил на свет огромный труд, не то ученый, не то философский, которого никто не читал и который он был вынужден издавать на свои средства. Таких никчемных фолиантов он написал 4 или 5. У него был сын, тот мечтал служить в армии, но на учение в Сандхерсте не было денег, он пошел рядовым и был убит на войне. Была у него и дочь, очень хорошенькая, я слегка за ней ухаживал. Та пошла на сцену, но таланта у нее не оказалось, и она колесила по провинции в составе второразрядных трупп на крошечных ролях и за грошовое жалование. Мать ее из года в год гнула спину на тяжелой, нескончаемой домашней работе. Здоровье сдало, и девушке пришлось вернуться в дом и взвалить на себя ту же отупляющую работу, на которую у матери уже не было сил. Исковерканные впустую прожитые жизни, и ради чего неизвестно. Да, сойти с протаренного пути — та же лотерея. Много званных, но мало избранных. Мама и дядя Элиот меня одобряют, а вы? Милый друг, какое это для вас имеет значение? Я же для вас посторонний человек. Вы для меня объективный наблюдатель, — пояснила она с милой улыбкой. Мне ваше одобрение важно. Вы ведь тоже считаете, что я поступила правильно? Я считаю, что вы поступили правильно для себя, — ответил я, почти уверенный, что она не уловит маленькой разницы между своими словами и моими. Тогда почему меня совесть мучает? А она мучает? Все еще улыбаясь, но теперь уже не весело, она кивнула головой. «Я знаю, это единственный разумный выход. Каждый нормальный человек согласится, что иначе я поступить не могла. С какой практической точки зрения не взглянуть, с точки зрения житейской мудрости или приличий, или принятых понятий о том, что хорошо и что плохо, я сделала то, что должна была сделать. И все-таки в глубине души меня что-то гложет». Все кажется, что будь я лучше, добрее, благороднее, я вышла бы за Ларри и разделила его жизнь. Если б только я достаточно его любила, мне все было бы нипочем. Можно сказать и наоборот. Если бы он достаточно вас любил, он исполнил бы вашу волю. Я и так пробовала думать, но это не помогает. Наверное, самопожертвование больше свойственно женщинам, чем мужчинам. Она усмехнулась. «Ну, знаете, Руфи и поля, Мавицкие и все такое. Так рискните».